Глава 64. Капилляр. Те, кто шел по каналу, уже видели впереди громаду, загораживающую пространство. Кормовую часть суперавианосца Фенимор Купер. Наверное, там никто не мог предполагать, что некая группа сумеет преодолеть не просто несколько десятков метров непролазной грязи, а гораздо большую дистанцию. И, конечно, там надеялись не только на грязь. Плазменные пушки цунами еще не израсходовали свой боезапас до конца. Вряд ли под их огнем в упор кто-то сумел бы осуществить приготовление к альпинизму. Дозвуковую ракету цунами способна поразить с 3-километровой дальности, сверхзвуковую с меньшей. Но ведь никто не ожидал от колумбийской пехоты или новых партизан Контрас подобной прыти, так? И значит, по всем законам, соединившийся в более плотный порядок в связи с сужением канала Пульсар, обязан был выйти к цели без помех. Однако, реальность всегда более сложна, чем прикидки. Там, позади Купера, а значит, поперек пути отряда, лежал буксир, толкатель и радьер. По предположениям нового центра, он вполне мог использоваться как опорный форт обороны. Это предположение требовалось проверить. До того, как подвергнуться воздействию переносного атомного заряда, Ирадьер имел длину 35 метров. Вначале ударная волна состыковала его с прочнейшей створкой шлюза, из-за чего его корма смялась и общая длина уменьшилась на 4,5 метра. Те, кто когда-либо наблюдал на полигонах последствия атомных подрывов, согласятся, что Ирадьер делался вполне задешево. После этого створка шлюза сломалась, ибо в нее впрессовались оба сделавшихся плоскими винта буксира. Хлынувший прочь с места катастрофы водяной поток развернул покалеченный буксир боком. Возможно, в последнем усилии кораблик жаждал заменить собой выведенный из строя шлюз. Из этого ничего не вышло. Кроме того, из-за набравшейся в радиер воды он вначале опрокинулся на бок. Потом, после первого сброса воды, он снова встал в нормальное положение. Однако у оставшихся в живых членах команды буксира навек отпечаталось, что их судно может переворачиваться, как захочет. Это мнение они умело распространили и среди неродственного им по происхождению и родине американского экипажа. Ну а те, может быть, в силу большей образованности, решили, что Ирадьер в плане опрокидывания вошел в эдакий автоколебательный режим, поскольку при первичном опрокиде буксир умудрился угробить 1/3 команды, желающих находиться на его борту не наблюдалось. Кроме того, был еще один фактор. Ведь как немала была бомба, принесенная в здешние места Фошка Джорджа, тем не менее и она имела непременный атрибут атомного поражения, называемого остаточной радиацией. Толстая обшивка Купера представлялась для экипажа гораздо более приемлемой защитой, чем тонкий и теперь уже дрявый корпус Ирадьера. Поэтому теоретическая возможность использовать буксир-толкатель в качестве форта передовой обороны мелькнула, конечно, не только в неизвестно где расположенном филиале Центра Возрождения, а и на борту осажденного авианосца. Однако, каким образом было заставить кого-то из членов экипажа покинуть атомную крепость Купер и уговорить перебраться в отдельно стоящий, тем более постоянно, как все были убеждены, опрокидывающийся буксир? Кроме всего, его борта находились ниже вертикально вздымающегося русла шлюза. Кто мог гарантировать, что какие-нибудь озверевшие Контрас все-таки не подберутся к берегу и не закидают Искандер гранатами? Причем даже не применяя гранатомет. Однако все эти факторы внутренней жизни авианосца, носящего имя писателя, не были доведены Пульсару. Так что они же все-таки опасались, что стоящий поперек канала буксир представляет собой естественную крепость.